Глава третья. Политический маркетинг. Родство торговой и политической рекламы порой проявляется в любопытных сплавах. Принципы торговой рекламы проникают в политику, а политика незаметно сплавляется с торговой рекламой. В США, например, фирма Бейган, производящая инсектициды, с удовольствием использовала в рекламе перелицованные политические лозунги ультралевых «Долой муравьев», «Да здравствует Бейган» и «Смерть тараканам». А фирма Барлингтон, специализирующаяся на носках и чулочных изделиях, оседлала известность террористической организации «Черные пантеры». Это примеры из 60-х-70-х. Более близкие к нам по времени примеры проникновения в рекламу политической корректности я приводил, когда говорил о брендах. Один из теоретиков массовой пропаганды когда-то сказал: «Вложить в головы потребителей мысль, что они должны жевать именно этот вид жвачки, а не какой-то другой, задача, не слишком отличающаяся от военной пропаганды, которая направлена на то, чтобы продать вражеским солдатам или населению идею капитуляции». Недаром же рекламой и пропагандой занимались зачастую одни и те же люди. Например, одну из первых попыток научного использования психологии в теории военной пропаганды сделал в начале 20 века немецкий социопсихолог Мёде, который до того уже был известен своими работами в области психологии рекламы. «В мире происходит глобальная конверсия всего и вся. Социализм сплавляется с капитализмом. Военные технологические новинки перетекают из оборонки в быт, иногда в буквальном смысле на кухню, как это было с тефлоном. Военная пропаганда получает гражданскую специальность и начинает заниматься раскруткой товаров и президентов. Наконец, в мир приходят новые способы идентификации людей, менее боевые и более потребительские. Если дикари отличают своих от чужих по татуировкам, повадкам, обычаям, религии и так далее, то сегодня люди опознают своих по товарам, которыми те пользуются. Если ты рэпер, то у тебя спущенные широкие штаны и бейсболка козырьком назад. Если бородатый байкер, то черный кожан с буйволом на спине, кожаные штаны и Харли Дэвидсон. Если бизнесмен, то часы Патек Филипп и ботинки из крокодиловой кожи. Несть больше ни эллина, ни иудея. Все очень демократично. Человек сам покупает себе идентификаторы той среды, в которую хочет попасть. При этом, как только люди начинают сбиваться в группы, сразу же начинает размываться их индивидуальность. И чем обширнее группа, чем размытие принципы ее окукливания, тем ниже совокупный интеллект. Самой обширной и неконкретной группой является народ. Его совокупный интеллект приближается к интеллекту умственно отсталого дебила. Хотите оставаться человеком? Не теряйте своей индивидуальности, как учит нас реклама «Будь собой, не дай себе засохнуть». Вообще человеку, обдумывающему житье, не мешало бы почитать книжки по управлению толпой. Толпа — это микромодель народа. Очень познавательно. Например, уже упомянутую выше книгу «Акопа Назаритяна». Ее автор когда-то в закрытом институте общественных наук ИОН при международном отделе ЦК КПСС читал для южноамериканских революционеров спецкурс по сопротивлению пыткам, а также вплотную занимался психологией масс. Сам много работал в Южной Америке. Вот как он характеризует массовую психологию. Большинство из нас привыкли иметь дело с организованными группами, где уместны рациональные доводы, согласование мнений или хотя бы формальный приказ. В стихийном массовом поведении реализуются более примитивные механизмы и закономерности. Кто знает о них и обладает необходимыми навыками, тот способен управлять событиями. Ситуативно снижается роль личностного опыта, индивидуальной и ролевой идентификации здравого смысла. Индивид чувствует и поведенчески реагирует, как все. Происходит эволюционная регрессия, актуализируются низшие, исторически более примитивные пласты психики. О том же в свое время говорил и Фрейд. Похоже, достаточно оказаться вместе большой массе, огромному множеству людей, чтобы все моральные достижения составляющих их индивидов тотчас рассеялись, а на их месте остались лишь самые примитивные, самые древние, самые грубые психологические установки. Один из первых психологов, который начал серьезно заниматься психологией масс, француз Гюстав Лебон, отмечал, что в народной массе индивид теряется. Лебон писал следующее. Сознательная личность исчезает, причем чувства всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же направление. В толпе может происходить только накопление глупости, а не ума. В своей книге «Психология народов и масс» Гюстав Лебон сделал любопытное замечание касательно внушения идей людям, находящимся не в свободном состоянии, как сказал бы физик, а в связанном, то есть в толпе. Психолог пишет: «Массы никогда не дают убеждать себя доказательствами, но только утверждениями, и авторитет этих утверждений зависит от того обаяния, каким пользуется тот, кто их высказывает». Человек в толпе, считал Лебон, опускается на несколько ступеней по лестнице цивилизации. Одного человека нужно убеждать сложными аргументами, массу опылять простыми лозунгами. Критичность в толпе теряется настолько, что порой это вызывает удивление у самих людей, вырвавшихся из массы, то есть переставших либо физически быть вместе с народом, либо ментально отождествлять себя с народом. Я как-то беседовал с Ефимом Шифриным, и, разумеется, разговор зашел о тупом юморе современной эстрады вообще и передаче «Аншлаг» в частности. Почему зрителю у телевизора не смешно, и он безумно раздражается, а зрители в зале столь же безумно хохочут? «Потому что восприятие в зале и у телевизора разное», — сказал Ефим. «Порой те же самые люди, которые слушают или смотрят номера в зале, потом, пребывая в гордом одиночестве, не понимают, как они могли над этим смеяться. Вот я умею вызвать смех в зале, я этому учился и научился. Это профессионализм, которым можно гордиться». Чем хороший эстрадник Шифрин отличается от хорошего политика Гитлера, умевшего доводить толпы до экстаза? В этом смысле ничем, оба профессионалы. Феномен психического заражения известен и многократно описан в литературе. Тот же Лебон отмечал: «Зараза представляет собой такое явление, которое легко указать, но не объяснить. Ее надо причислить к разряду гипнотических явлений. В толпе всякое чувство, всякое действие заразно, и притом в такой степени, что индивид легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному. Подобное поведение, однако, противоречит человеческой природе, и поэтому человек способен на него лишь тогда, когда он составляет частичку толпы». С последней фразой Титана я позволю себе не согласиться. Подобное поведение совершенно не противоречит природе стадных животных и хорошо известно этологам. Оно, собственно, и представляет собой клей стадности. Вопрос только в том, хотите ли вы быть стадным животным Homo или вам более по душе одинокий пьедестал с надписью «Sapiens». Кроме того, не только в физической толпе может происходить психическое заражение. Разумеется, если особи физически собраны в одном месте, то их заразить легче. Одна особь индуцирует другую. Но история показывает, что заражение какой-либо идеи может произойти и вне физического контакта, если, например, в момент донесения до человека месседжа, этот человек, поддавшись магии слов, вдруг незаметно для самого себя теряет собственную индивидуальность и начинает мысленно отождествлять себя с некой группой. Например, с эксплуатируемым пролетариатом или с угнетаемыми женщинами. Как только вам удастся согнать слушателя в воображаемую кучу, как только он потеряет индивидуальность и станет ощущать себя не собой, а представителем группы, пенсионером, русским, провинциалом, трудящимся и прочим, тут его можно брать голыми руками и вешать любую лапшу на его абсолютно беззащитные нежные уши. Метода проста. Я тружусь, значит, я трудящийся. Мне рисуют многочисленные примеры тяжкой жизни трудящихся. Трудящиеся живут плохо, а раз я трудящийся, значит, я живу плохо. Верно говорит подлец, скидывать пора энту власть. При этом фактический уровень жизни окучиваемого индивида может быть весьма и весьма неплохим. мой папенька-пенсионер, накладывая на тарелку малосоленую семгу и сервелат, запивая это неплохим коньяком, тоже любит на досуге порассуждать о тяжкой жизни российских пенсионеров. Причем рассуждает весьма горячо. Отождествился. А с кем? С некими мифическими пенсионерами, которые должны, по уверению красных, жить плохо. Именно так простые, основанные на стадности идеи фашизма и социализма, когда-то заразили целые народы. Тот же Лебон, который говорил о физической толпе как о необходимом условии заражения, тем не менее совершенно верно пишет об идеях социализма. Уже почти полтора века прошло с тех пор, как поэты и философы бросили в мир идею равенства людей и рас.